Мы начинаем очередной урок Эц Хаим. Страница 30, строчка 26. Там, где мы сделали после четвертого слова, мы сделали, поставили точку. Это я еще раз повторяю, это, мне кажется, что это одна из самых тяжелых частей, вот то, что мы сейчас учим, Шаар, врата четвертый, Перек пятый, до этого тоже, что это, все это повествование, он рассказывает нам вещи, которые божественная логика, которую ему раскрыл Ильяу. Великий пророк Ильяу. И он это смог, это все эти гематрии, все эти переход, это все он рассказывает, как бы, который, что является следствием выхода нижней буквы Гей, да, из трех букв Гей, Тфуны, Гавай, Десак. И он все показывает нам, что все это имеет внешнюю и внутреннюю, кажется, все имеет внутреннюю и внешнюю часть. И, как мы помним, и все это он связывает, и показывает, что везде это есть имя Саг. И он показал нам выше, что вот это выходом этой буквы Гей в Зейранпин, в ее распространении в Зейранпин, получается имя 100, получается тоже. Мембет, имя Мембет 42, и Нах вместе получается 100. А сейчас он сделал на том уроке, он сделал, показал нам это на форме самой буквы Гей, что тоже это сводится к, опять, к 42 буквам. 42, как сказать, 42 буквы. Пашут, то есть простая гавая, скелет гавая, милуй и милуй да милуй. Получается наполнение, наполнение, наполнение и наполнение, наполнение, наполнение. Получается 42. 26. Это просто надо... Здесь можно тренироваться на том, чтобы... Что бы ты ни учил здесь, чтобы ты это принял. Потому что, во-первых, это первое чтение. И это чистый ари. Это чистый свет, который мы получаем. Даже без того, чтобы что-либо понять. Большинство мы что-то можем уяснить. Кое-что, что-то взять при первом чтении. Вообще, что можно вообще при первом чтении взять. А потом второй раз будешь рассматривать, и увидишь больше, увидишь, свяжешь это с тем, потому что мы берем очень маленькие кусочки текста, и поэтому как бы связь между уроками, она как бы незаметна, а когда ты будешь учить, затем самостоятельно повторять, приложишь один урок к другому, и увидишь, что это все, как это все пойдет плавно. А главное, что здесь то, что мы не найдем, чего мы не найдем чисто в Зогаре, в самом Зогаре. И даже не в комментарии Гасулам. И многое из того, что мы учим сейчас, смотри внимательно, что я хочу сказать, обрати внимательно. То, что мы сейчас учим в самом чисто, в чистом виде, в Эц Хаим, большинство мы не найдем этого в ЭТЭС. Правильно? В ТЭС он же что делает? Комментарий на Эц Хаим. Но он выбирает то, что самое легкое и самое главное Иегуда в ТЭС. А вещи, которые очень много с гематриями и другие вещи, которые трудные, он их оставляет. То есть он выбрал то, что он посчитал нужным. А у нас все по порядку. Вот это, что мы сейчас проходим, не найдешь этого у него и не найдешь его комментария на это. А потом, понятно, да? Поэтому надо терпение здесь. Все придет. То, что мы здесь учим, это единицы в мире дотрагиваются до этого. В то время, когда здесь самый гигантский свет можно получить здесь. 26. Вихоль шем сага нермас бегей зо левада гарей шегу мем бет итван. 27. Ви им ганах гарей куф. Точка. Еще раз, мы уже проходили, еще разочек. Выхоль шем саг, и весь, все имя саг. Нирмаз багей зо левада, скрыто указывается только этой буквой гей. Гарей, таким образом, шигу, мем бет и тван, то есть, что здесь есть 42 буквы. 27. В им ганах и вместе с гематрия нах 58. Получается гарей кув. А вот 100. Получается 100. После точки. Здесь мы поставили точку. Идем дальше. После четвертого слова 27 строчка. Гам еш сод ахер. Бейнян, гей, ганаса, цурат, далет, юд, вигу, ки, хан, гая, 28, сод, шамар, лоламо, дай, вигу, ки, гало, шакай. Я так произношу Шушака, ибо это имя, имя Творца, имя Ашем, в его, когда он одевается в Есод, то есть вместо Далет я говорю Ка, Шакай, в то время, когда отдельно я говорю, надо их произнести как Ш, Ша, и потом прибавить к этому Дай. А я это не произношу, чтобы не произносить имя Творца тщетно, в тщетную. Это надо учиться. Это духовная культура. То есть не культура человеческая, что они так комедию играют, или потому что традиция, кто-то сказал, кто-то что-то, а духовная культура по отношению к самому свету Эйнсов. И еще раз. Выгу, и это ки гало шакай. Шегу есод дебина. Гу митпашет безеиран пин. 29. Аде гахазе шело леваде. Вишам гу шамар леоламо дай. Лахен гей, зо, цурат, далет, ют. Вот это очень здорово, он нам сказал. Видишь, такие кусочки, вот там где-то есть гигантский просвет. Смотри внимательно. Вот ради этого уже стоит, от этого предложения стоило сегодня встать утром и проснуться, и всякими мелочами заниматься, пустыми вещами, как казалось бы, ради того, чтобы это предложение прочитать. Смотри внимательно. Очень-очень внимательно. Гам еш 27 после четвертого слова. Гам еш содахер. Есть еще другой секрет. Бейнян гей. В отношении, в аспекте в аспекте гей, буквы гей. Анаса, о которой мы говорили, это буква гей, которая спустилась в Зайранпин, из бины в Зайранпин. Ну, твуна, не верю. В аспекте этой, в отношении этой буквы гей, ганааса цурат далет юд, которая сделалась форме, формой, образована формой далет юд. Смотри, видишь, не далет вав, а еще есть одно и другое еще. Ее форма этой буквы гей, это далет и юд вместе, то есть вместо левой маленькой ножки мы делаем юд. И это тоже буква «гей», тоже ее форма, и так, отвечающая свойствам этой буквы «гей» в каком-то определенном отношении. Поэтому есть такое начертание буквы «гей». «Выгу» и она состоит в том, смотри внимательно, «кикан гая сод», ибо здесь был секрет того, 28, «шеамар лоламо дай», что он, творец, Ашем, имя Эйнсов, сказал миру «дай», а «далет» и «юд» означает на святом языке слово «дай» – «достаточно», «хватит», вот здесь до сих пор и «достаточно». И это написано. В Писании стоит, что он сказал своему миру «достаточно», то есть «выгу», и «достаточно» означает, что когда свет пришел только к Есоду, он сказал «достаточно». То есть это то, что мы учили в Зогаре, образование, что достаточно, когда свет приходит только к как бы сказать, ко второму дну, да, то есть к шин, букве шин, как мы это говорили в Зогаре. То есть шин это тоже как Есод, Малхут, что он приходит к Есоду, и дальше, да это на этом достаточно. Здесь есть существование миру. Здесь может, есть, может, на это может упираться мир, а не далее в букву Тав. И вот здесь то же самое он говорит, что он сказал, что это секрет того, что он сказал Шем для миру, дай достаточно. Не дальше. Выгу, и это в том, и это состоит в том. Очень внимательно здесь. Есть большущий секрет. Есть. Кигалош Шакай, ибо имя Шакай. А это и есть сокращение. Ша, шин, это, шин это означает сокращение что? Ш, шин. А да, это достаточно. Получается, что достаточно вот это имя, само имя Ша, и потом Далет Юд, Шин Далет Юд, означает само по себе, что вот достаточно, и теперь что это достаточно. Конечно, Шин еще больше, Шин это три линии, что вот там, где есть три линии, там достаточно. Понятно? Так вот, это означает вот эти все девять сферот, кроме самой Малхут да Малхут. И поэтому он говорит Ше, дай. Ше это Шин. Три линии, которые приходят, которых получает Есод. И этого достаточно. На этом есть, в этом есть получение света. Шигу Есод да Бина. Смотри, что он говорит. Что, о чем это говорит? Что это Есод Бины. Гу Митпашет Базаиранпин. А он распространяется в Заиранпин. То есть не сам Есод, конечно, а от него исходит свет в Заиранпин. Правильно? Или он как бы внутри Заиранпина. Потому что Есод всегда получается, дает от Есода, конечно. Так вот, Есод, он распространяется, как мы помним, до Хазе Зеиранпина, правильно? Есод. А поэтому и это происходит от кого? Кто это дает это? Это бина, есот бины, а все сфероты бины, это оно относится к бине, правильно? То есть, а бина это в общем-то, это хасадим, правильно? Иногда Ешсот получает хохму ради Малхут, но по сути вся бина это заир, это свет хасадим. Мы помним, да? И поэтому она и преграждает хохму от заир анпина. То есть внутри бины есть свечение Аба, да, хохмы, а затем она преграждает это как бы хохму для надхазе заиранпина, то есть там, где хагат заиранпина, она преграждает хохму, и внутри себя заиранпин ощущает и получает свет хасадим, а поэтому выше хазе заиранпин, у него хасадим. Он как бина. Понятно? Он получает от бины. Так вот он говорит нам. Шигу и съесот де бина, что вот этот имя шин далет ют шакай, это есот, что это есот бины. В нем есть, видишь, в нем есть шин, а это шин, это и три линии, которые из бины к нему приходят. Есот, это, то есть это есот бины. Гу митпашет базаиранпин, и он распространяется в заиранпин, то есть светит заиранпин. 29. Ада хазе шилола вода, только до его хазе. Правильно, на хазе заиранпин кончается есод бины. Вышам гу шамар леоламо, да, и смотришь, он говорит. И там он сказал своему миру, его миру, то есть своему миру Творца, он сказал миру, своему миру, дай достаточно. То есть до сюда, до хазе есть свет, понятно? И далее нет. Лахен. Гей, зо, цурат. Дай, поэтому эта буква гей, она имеет форму дай, то есть имеет форму далет юд. Видишь, дал нам другой секрет, другой вкус этой буквы гей. Точка. Потому что он нам выше сказал 23-й, в конце 23-й строчки, он нам привел это, что три раза гимель три раза юд дали, то есть форма юд дали три этой буквы гей, это будет гематрия, это уже мем бет, 42. 29 после точки. Вегамта ам ахер 30. Ки негет неги дебина. Яца Лея ада хазе ливаду. Везегу таам шамар лауламо дай 31. Алиедей есод дебина шинифсак шам. Что-то идет нам другое, из другого угла как бы дает нам понимание и этого, как бы подтверждение этому. Лея, есть такой парцуф Лея. Это нуква заиранпина выше хазе. Понятно? Все уже в Ацилуте, все уже исправлено и установлено таким образом, что есть мужская и женская сторона. Ибо это есть тикун. Все исправление, оно в этом почему? Мужская это как бы свет, а женская получающая, делающая границу и так далее. Вместе это делает единое творение. Тоже и в нашем мире, если человек не в себе не раскроет и не свяжет обе части, вот это мужскую и женскую, сам в себе, и он еще не готов, он ничего и не получится из его жизни. А поэтому все всякие разводы есть, потому что не знают, как обходиться со своей другой стороной в себе. А он еще не вылупился духовно, а он уже женится. Ну, что ж получается? Он только ощущает свое все, как мужчина, или я знаю, он так считает себя, что это все, что этим. А совершенно таким образом не может ощутить в себе свою левую сторону, как бы женскую сторону. Все есть в одном человеке, и в мужчине есть мужская и женская, но это все вместе мужская на уровне мужского. Вкус этого мужской, как бы его корень. А у женщины у него обе, и оба мужская и женская тоже есть. Но это общая душа женская. И оба должны это прийти к этому, тогда это есть полное развитие, и как он, и она, вот тогда они могут быть вместе, а иначе и этот недоразвитый, и она недоразвитая, что может получиться. И тогда они немножко поигрались, чуть-чуть так, по-детски, и разводятся, и все, потому что нет развития. Страшное непонимание, потому что не знают законов мироздания, а потому все эти проблемы и все эти страдания, которые в принципе можно обойти. Есть другие страдания, истинные страдания, которые на пути развития человека как бы возникают, чтобы быстрее человека привести к тому, чтобы он преодолел все эти детские болезни роста, духовного роста. Вегамта ам 30 ахер. И есть еще другой смысл. И вот это, еще разочек, и вот эта Лея, она, я почему это все начал, ибо выше Хазе у Зейранпина тоже есть Нуква, а не только под Хазе. Мы знаем, что Нуква, она настоящая Нуква, она у него под Хазе. То есть, что такое настоящая Нуква? Нуква, которая является десятой сферой, отдельной, десятой сферой мира Ацилут, правильно? А у него еще есть тоже, она находится под Хазе Зейранпина. Понятно? То есть она одевается как бы на ноги его. А выше Хазе Зейранпина там есть Лея. Лея. А Лея одевается у него от Дат до Хазе. Она его одевает парцуф Лея. Понятно? Дат, его дохазе. Но с задней стороны, конечно, и так же самое. Она его одевает. Понятно. Вот это парцуфлея. Все услышал, вот этого достаточно, да, должно быть. То есть от его дат, но с затылка. Поэтому еврей-мужчина одевает твилин, такие коробочки, вот то, что он надевает. И сзади есть такой узел, и вот этот узел, это есть там, куда прицепляется к нему Лея. Свет, это все парцуфим, это все свет, это все как бы келим, да, понятно, келим, через который трубки, будем говорить, по которым проходит свет. А келим, трубки, они так же самые, как свет, но только грубоватый, грубый по отношению, грубее по отношению к самому свету, который через них проходит. Называется келим. Еще раз. Вагам таамахер. И еще другой смысл есть, 30. Кинегет неги дебина, ибо против неги бины, то есть противолежащие, против неги бины, деца год и сот бины. Яца, Лея вышла, Лея. Понятно, он не говорит против против дат, правильно, против головы, головы Зейранпина, а он говорит сейчас по отношению к, к бине, а это и есть неги, неги бины, неги бины, они одевают, понятно, они одеваются в голову Зейранпина, а Есод протягивается тоже до его хагат. Зейранпина он имеет всегда хагат его, нормально его хагат неги, его шесть сферот. А в Гадлуте он еще и берет еще и еще хабат, будем говорить, но только ради того, чтобы как бы дать нукве. Так вот, он говорит, ибо против неги, бины, нецегод и сот бины, яца лея, вышла лея. Она как малхут. Он говорит, как малхут бины. Адага хазелева до, и она вышла оттуда, то есть она выходит из, как мы говорили, оттуда, но она доходит, она идет до, распространяется до хазе, только до хазе. Понятно? Парцуф имеет всегда свои... 10 сферот, будем говорить, так вот она от, то, что он говорит, лежит против, против неги бины, но вот так вот, везе гум там только лишь, левадо это только, то есть только она выходит, выходит означает появляется, возникает, она появляется ли я только до хазе, только до хазе. Чего? До хазе зейранпина, конечно. Но противолежит неги бины. Понятно, почему она противолежит неги бины. Потому что есод бины доходит до хазе. Правильно? А выше этого есть еще нецеги год. Везегу таам шамар Леоламо, да, и это смысл того, что он, Ашем, свет, сказал своему миру, дай, достаточно. 31. Аль-Еде, Есод, Дебинаш, Невсак, Шам. Еще раз он повторяет. Посредством Есода, Бины, который там прекращается. То есть, до тут, до туда доходит, до Хазе, Зейранпина, и прекращается. Вот из этого урока возьми то, что ты можешь взять. Лея, она там-то и там-то прикрепляется. Так, Есод, бины, он заканчивается на хазе за Иеранпина. Такие вещи себе выпишешь. И старайся уяснить это. Так, парцуф, лея, доходит тоже до, только до его хазе сверху, то есть до хазе за Иеранпина. Вот каждый раз глобально, то есть в общем, старайся взять из урока то, что ты можешь взять. Потому что вся наша учеба, вся учеба духовного вообще, она уровневая учеба. Так? То есть сегодня такой у тебя уровень, затем через три месяца совершенно другой. Если я сейчас сравню то, что я сейчас учу, и даже прямо скажу, есть постижение и так далее. Сейчас... теперешний, и три месяца назад, что я, то это день и ночь совершенно. Понятно, что никакого сравнения нет во всех отношениях. В моем и постижении, и ощущении духовном. По сравнению с тем, что было три месяца назад. И так каждые три месяца происходит гигантские, я просто так разделяю это. Не просто так разделяю, потому что весь год разделяется на четыре части. Правильно? Четыре бхины, четыре стадии. И поэтому через три месяца действительно происходят гигантские изменения, потому что переходит на другую стадию. И так вот делай такие вещи, то есть выписывай вот это, или для, сам для себя отметь себе, неважно, как ты это делаешь. Что ты можешь взять из этого урока? И хорошо, маленькие уроки у нас, поэтому хорошо его еще раз повторить. кусочками, все это потихоньку повторить, и тогда увидишь, как это пойдет. Здесь самый большой свет здесь. Давай.